Задание 22.1. Даурун – даур. Дудун – дуд. Дурдурун – дурдур. Дарун – дар. Диярун – дияр. Динун – дин. Адьянун – адьян. Надирун – надир. Адидун – адид. Джадидун – джадид.